который считал, что это, пожалуй, самое своеобразное из сделанного мной. Поначалу я так делал намеренно. Теперь это уже идет машинально, вроде спряжения глагола. Ведь когда вы ставите глагол в нужном времени и нужном лице, то вовсе не думаете, что спрягаете его. Андре Парино, использовали ли вы другие приемы письма, кроме соединения времен? Например, разорванный монолог героев или лейтмотив, часто возникающий в ваших книгах. Жорж Сименон, да, но не намеренно. А вот поначалу было намеренно. При чтении романов прошлого века я всегда поражался, натыкаясь на подробное, с головы до пят, описание персонажа. Иногда она занимала страницы две. Ты вроде бы знаешь о герое все, на самом деле ничего о нем не знаю, потому что в реальной жизни, когда с кем-то знакомишься, открываешь его постепенно. В первый день отмечаешь одну черту, на завтра другую, и вот так мало-помалу складывается образ человека. В романе я пытаюсь создать тоже ощущение открытия. Я хочу, чтобы читатель знакомился, будь то с окружением или с героями, шаг за шагом, как это происходит в жизни, поскольку это дает ощущение подлинности, как, например, при знакомстве с соседом. Андре Парино, а как в вас рождаются ваши герои? Жорж Сименон, герои или роман? Это совершенно разные вещи. Андре Парино, начнем с романа, чтобы затем перейти к героям. Жорж Сименон, напротив, это герои приводят за собой роман. Когда я чувствую, что должен писать роман, что у меня необходимость написать роман, я начинаю с расчистки своего кабинета. То есть дней на 10 гоню от себя любые заботы. Разумеется, если только не приходит на подпись договоры от кинопродюсера или от иностранных издателей. 10 дней полнейшей свободы. Потом за день или за два до установленного срока я начинаю уходить на прогулки, чаще всего в какие-нибудь уединенные места. Как кажется, я вам уже говорил, я пытаюсь войти в транс. Войти в транс — это, скорее всего, означает создать в себе некую пустоту, чтобы затем ее могло заполнить все, что угодно. С этого момента малейшее впечатление получает во мне максимальный отзвук. Любое — ветка, которую колышет ветер, заросли крапивы вдоль дороги, утка в луже — вызывает воспоминания. Важно, чтобы это происходило непроизвольно, ни в коем случае нельзя понуждать память. Иногда на это требуется час, иногда день, а бывает, что и 3 дня. В определенный момент приходит воспоминание или образ, состоящий из многих воспоминаний. А иногда вместе с потребностью войти в какое-то воспоминание, в образ, в памяти возникает давний сон. Обычно все пейзажи, которые нам доводилось видеть, населены людьми, так что герои отчасти рождаются из воспоминаний. В большинстве случаев мой герой складывается из 10 или 12 людей, которых я знал и которых я как бы смешиваю вместе. Постепенно это завладевает мной, и когда я уже чувствую своих героев, когда уже дал им социальное положение, семью, дом и так далее, я иду к себе в кабинет. Правда, социальное положение еще не вполне готово, так как первым делом я открываю телефонную книгу и выписываю на листок 2-3 сотни фамилий, подходящих для моих героев. Примерно час я хожу вокруг письменного стола, читаю эти фамилии, проверяю, пробую на слух, покуда не сочту одну из них бесспорной, подходящей мне. Андре Парино. И в процессе работы фамилия никогда не меняется? Жорж Сименон, очень редко. Я записываю эту фамилию на желтом конверте. Желтый конверт большого формата — это мое единственное пристрастие. Потом записываю возраст героя, номер телефона, адрес. Номер телефона может оказаться очень важен. Я хочу знать о своем герое все, даже то, что мне не понадобится. Например, возраст его отца. Жив он или нет, возраст матери, детей, жены, друзей, нередко рисую небольшой план его дома, потому что я должен знать, в какую сторону открывается у него дверь.